подвала донесся шум, но на этот раз я не подумал о крысах. Посветил фонариком никого, услышал только шаги убегающего человека. Я рванулся вниз, за мной Иваклев, но топот затих на заднем дворе. Перед нами зияло открытое окно, в кустах мелькнула мужская фигура. Луч моего фонарика не мог ее достать. Было бессмысленно догонять беглеца, шансов поймать его не было. На соседней улице так много проходных дворов, что он мог спрятаться где угодно. Дашки не было дома. По крайней мере, она не отвечала на звонки, а обитатель подвала наблюдал за тем, кто к ней приходит. Мы с Ваклевым бросились к машине, которую он оставил неподалеку, подъехали к Балкану. Он вошел в ресторан и быстро вернулся. Тоди сидел за столом с четырьмя мужчинами. Невозможно, чтобы он был в подвале и добрался сюда раньше нас. Подъехали мы к редакции, где работал Тони. Оказалось, он уже целый час на каком-то собрании. Мы снова сели в машину. Ваклев пробурчал. Футбол по телевидению я пропустил. Карточку спортлото заполнить не успел, и все из этой двуногой крысы. Почему бы тебе его не прирезать? У меня с ним были личные счеты. Не мог я согласиться с Ваклевым. «Все равно нам надо встретиться с манекенщицей», — сказал я, избегая ответа на вопрос. «Действительно, надо с ней увидеться. Почему именно в эти дни она нигде не появлялась? Почему не поехала на похороны Краси, хотя вроде была близкой подругой и выглядела очень расстроенной, когда узнала о ее смерти? Почему ни Тоди, ни Тони не знают или не говорят, где она?» В любом случае отсутствие Дашки означает нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Ну что? В 7 утра я стал искать Дашку сам. Снова никто не отвечал на звонки, и тогда я спустился этажом ниже и позвонил ее хозяевам. Вышла непричесанная женщина лет 50 в поношенном грязном пеньюаре неопределенного цвета. Я представился, попросил разрешения войти. Женщина, пятясь, отошла в коридор и уперлась спиной в дверь холла. Видно, туда она не собиралась меня приглашать. «Ничего, мы и здесь поговорим». С обеих сторон со стен свисали пиджаки, брюки, плащи. Пахло старой обувью и гуталином, как в казарме. «Я разыскиваю вашу квартирантку, Данку Шанову». «С ней что-то случилось?» — испуганно спросила женщина. — Она могла бы дать нам кое-какие справки. А почему вы полагаете, что с ней что-то могло случиться? Видите ли, она не появляется уже 2 дня. Бывали случаи, когда она вот так же отсутствовала? Она часто отсутствует, но кто знает, куда она ходит. Вы точно помните, когда она ушла? В понедельник вечером я слышала шум. «Что за шум?» «Данка живет надо мной, вот я случайно и услышала. Не подумайте, что я подслушивала. Она кричала на кого-то. Он отвечал, но говорил тише». «Кто это был?» «Не подумайте, что я подсматриваю. Просто я стирала на балконе и случайно его видела, когда он выходил. Как выглядел?» «Крупный мужчина, с очень широкими бровями, лет 30. Ходит так важно». Приехал на синей автомашине, которая показалась мне старой. «В тот вечер у вашего входа кого-то нашли?» «Ага, в тот же вечер. Соседка с первого этажа наткнулась на него, вызвала скорую. Я в это время ходила к сестре, она заболела. Я ее навещала и только на следующий день узнала, что кого-то хотели убить в нашем доме.